Глава восьмая. Прошлое черный. «Как мне выбраться из Атлантиды?» – рассеянно спросил я. В голове крутились последние слова Мильтиада о возрождении атлантов. «Можешь телепортироваться», – он тоже встал. «Мы вышли из дома. Я могу объявить о тебе людям?» – задал я последний вопрос. «Снять с тобой видео? Рассказать о тебе?» «Конечно», – качнул головой Мильтиад. «Но никому не рассказывай про отмотку времени». «Сам хотел у тебя попросить о молчании», — усмехнулся я. На миг возникла мысль поинтересоваться его мнением о Шарлотте, рассказать ее историю, но я отказался от этой идеи. Не захотел делиться. Вместо этого я прикрыл глаза и снова использовал слияние ДНК, чтобы выбрать спираль белого змея. На этот раз я смог ощутить пространство, явно дело рук Атланта. Но ему об этом не сообщил. Сосредоточился на том, чтобы переместиться на побережье Средиземного моря. Сразу в Екатеринбург телепортироваться я не стал, чтобы сэкономить нейтрино. Перед глазами появляются знакомые серебристые потоки, и я проталкиваюсь сквозь них. В лицо ударил морской ветер, а рядом раздались крики людей. Я снова телепортировался, но на этот раз высоко в небо. Вафли возник рядом. «Страшно тебе было?» – спросил я у него. Только сейчас меня отпустило внутреннее напряжение. Вафли не ответил, но, судя по его глазам, он не особо испугался. Связаться с Анишем было несложно. Он ждал меня в Екатеринбурге. Используя мою телепортацию на длительное расстояние и его портал, мне удалось без сильных затрат нейтрино попасть в город. Конечно же, меня искали. Первым делом со мной связался дед, и приказал незамедлительно примчаться в его усадьбу. В мире столько проблем, а я, бомж малолетний, свалил куда-то. Ситуацию и правда стоило прояснить, поэтому я решил сперва рассказать все маме и деду. «И где ты был?» – строго спросил дед, когда я вошел в его кабинет. Рядом в кресле сидела мама с планшетом в руках. Она закинула правую ногу на левую и покачивала ею. «Я посетил Атлантиду и нашел живого Атланта», — буднично заявил я, садясь на свободный стул. Нога мамы застыла, дед замер с недовольным выражением лица. «Атланта?» — мама встала. «Откуда? Как? Расскажи». «Давайте сперва вы», — я миролюбиво улыбнулся. «Вернули Валентина?» «Да», — растерянно ответил дед. «Я, очевидно, поломал всю его стратегию разговора». «Завтра отправим в Москву. Твой большеголовый волшебник какой-то нашел Валентина в такой дыре». «Спутники», – пожал я плечами. «Эваком сам по себе невероятен. Он как вирус проник везде, куда можно. В любом гаджете, в любом техническом устройстве есть кусочек эвакома. В том числе и в спутниках, и в орбитальных пушках. Мама с дедом переглянулись, они не знали о таких деталях. Это не значит, что с помощью эвакома можно взять контроль над орбитальной пушкой», добавил я. «Это значит, что удалить его практически невозможно». «Чем-то похоже на кристалл», заметила мама, «когда после затмения все устройства вышли из строя». «Именно после затмения Большеголовый окончательно сформировал идею нового интернета», кивнул я. «Он вдохновился кристаллом». «То есть твой Большеголовый может следить за кем угодно?» уточнил дед. «Проникнуть в любой гаджет и узнать любую информацию?» «Он и раньше так мог», — хмыкнул я. «Большеголовый — сильнейший хакер в Солнечной системе. Но сейчас ему будет гораздо легче этим заниматься. Никто другой не сможет такое провернуть. Полный доступ к эвакому есть только у него». Я вспомнил, как в прошлой жизни попросил его найти Мэйли. И он быстро отыскал ее, взламывая городские системы безопасности Содружества и просматривая их камеры. «Опасно, когда столько власти у одного человека», — поморщился дед. Я не стал ему рассказывать о мечте Большеголового. Он безумно желает создать искусственный интеллект, самый настоящий, полностью осознающий себя. И сделать это он планирует на базе Эвакома. «Ладно, это потом», — дед крутанул перстень на пальце. «Ты будешь видео записывать? Тебе надо объявить о том, что произошло на Руси». «Зачем? Разве информация и так не распространилась?» «Распространилась», — кивнула мама, «но не было подтверждения. Тебе придется взять ответственность за убийство князей». «Может, просто новость выпустить», — предложил я. «Заодно добавить, что я нашел Атлантиду и Атланта, и вскоре люди смогут увидеть последнего. «Давай рассказывай», – не выдержала мама. «Потом подумаем над всем остальным, это сейчас не так срочно». И я рассказал. Многие детали опустил, все, что связано с возвращением во времени. Находку Атлантиды спихнул на вафлю. Мол, это он почувствовал что-то необычное и потащил меня за собой. Вряд ли мне поверили, но и докапываться до правды не стали. К сожалению, о перемотке времени не должен знать никто. Как и о том, что у меня сохранился кусочек камня хаоса. Мне понадобилось больше часа, чтобы все рассказать. «Космическая энергия, подарки изначального мира, первый человек, атланты...» Дед потер лоб. «Что вообще происходит? Почему так сложно?» «Получается, все же это атланты притащили амфибий», – пробормотала мама. «И они же подключили Землю к изначальному миру. Надо обо всем подумать». «Судя по твоему рассказу, атланты те еще сволочи», – заметил дед. «Я не доверяю им». «Как думаешь, этот выживший сможет разрушить нашу цивилизацию?» – вдруг уточнила мама. «Если поймет, что от нас нет толку и решит сохранить все секреты». От вопроса мамы у меня похолодело внутри. «И правда, если я откажусь помогать Мильтиаду, он может просто взять и уничтожить нас. Зачем ему просто так помогать людям? Человечество для него – отсталые в развитии туземцы, живущие где-то в глуши. Он лучше прикончит нас, чем отдаст амфибиям секреты атлантов, в том числе и перемотку времени». «Думаю, что он способен на это», – осторожно заметил я. «Как он собирается вырастить новых атлантов?» – недовольно спросил дед. «Сам, что ли? Переоценивает себя парень. Если ты правильно его описал, он от старости умирает. Да и вряд ли кому-то из женщин понравится такой бомж». «Давайте это позже обсудим. Мама явно о чем-то задумалась. Владислав, иди разбирайся с ванарами. Атлант скоро умрет, а ванары останутся. Нельзя терять дружбу с ними. Тебе нужен серебристый стержень из корабля хрусталов. Я правильно поняла?» «Да», — я кивнул. «Руль идеально подойдет, чтобы помочь ванарам». «И что бы вы без меня делали?» – проворчал дед, с притворным кряхтением встал и подошел к стене. За ней у него скрывался сейф размером с небольшую комнату. «Кстати, ты не знаешь, куда обезьяна Люда убежала?» – поинтересовалась мама. «Бомжик-младший? Она так и не нашла его?» – удивился я. «Ну не старший же», – проворчала мама. «Да, не нашла. Поищи своим сканером и вафлю попроси поискать. И когда ты уже с британскими встретишься, они торчат тут, ждут тебя, а ты их игнорируешь». «Точно!» – я поморщился. «Забыл совсем. Ладно, сейчас узнаю, что им надо. С остальным сами разберетесь?» «Да. Пап, а ты не мог маленький стержень засунуть не в такую громадную металлическую коробку? Мне очень хотелось встретиться с Шарлоттой и рассказать ей о разговоре с Атлантом. Мнение этой девушки для меня за последние недели стало невероятно важным. Но и тянуть с ванарами не стоит. Время Атланта не бесконечно. Мне еще предстоит познакомить Мильтиада с мамой и дедом, правда, пока не знаю, как именно. Добраться до Атлантиды не так легко». Британские разместились в самом дорогом отеле города, и прямо сейчас один из них сидел в ресторане и ел. «Привет», — я опустился напротив Жорика. «Чего хотел?» Жорик подавился и закашлялся, из его глаз потекли слезы. Один из охранников подбежал к нему и постучал по спине, грозно посматривая на меня. «Зачем так резко?» – прохрипел Жорик, пухлой рукой вытирая рот. «Очень резко!» «У меня очень-очень мало времени», – предупредил я. «Почему вы хотели встретиться лично со мной? Я что, зря секретаря завел?» «Деликатная тема!» Жорик отогнал телохранителя и огляделся. Я создал воздушный купол и поторопил его. «Никто не подслушает, я закрыл нас. Так что ты хотел?» «Это касается Черной», — Жорик стал серьезней. «Ты знал, что она британская?» Я на мгновение замер и покачал головой. «Неужели занавес тайны над загадочной Черной приподнимется? Может, я наконец-то пойму, кем она была в самой первой жизни?» Значимость разговора многократно возросла, и Жорик уловил это. Он отпил воды и важно сказал: «Ее настоящее имя – Шарлотта Британская. Ее также знают как Леди, королеву преступного мира Лондона». Жорик вынул платок и вытер лоб. «Шарлотта – очень опасный человек. Очень!» «Говори прямо», – потребовал я. «Расскажи ее историю. Только правду, если хочешь продолжить разговор». «Нас точно не подслушивают?» — уточнил с опаской Жорик. «Нет». «Что ты слышал о гейзере?» «Все, что можно. Я знаю, что это за оружие». «Шарлотта и ее муж в прошлом отвечали за производство гейзера», — через силу признался Жорик. «Ее муж умер, а Шарлотта сильно отравилась. На самом деле мы думали, что она погибла. Но оказалось, что Шарлотта превратилась в леди и каким-то образом подмяла под себя криминальный мир Лондона». Жорик замолк, я же обдумывал услышанное. После того, как Жорик упомянул бывшего мужа Шарлотты, внутри меня что-то перевернулось. Но я сразу же вернул контроль, мысленно кривясь от своей слабости. «Сколько сейчас Шарлотте?» «От 26 до 32-3 лет, по моим прикидкам». «Ничего особенного в том, что она когда-то была замужем, нет». «О чем ты думаешь?» — вопрос Жорика застал меня врасплох. «И правда, о чем я думаю?» «Ты боишься, я правильно понял?» — я потер виски. «Точнее, вся ваша семья боится». «Да», — Жорик снова вытер лоб. «По нашим данным, она жутко хочет отомстить за мужа. Она желает стереть семью британских с лица земли. Не мог бы ты с ней поговорить? Мы готовы вернуть ей имя и сделать старейшиной, наделить полной свободой и дать возможность пользоваться всеми ресурсами семьи». Я мысленно связался с Вафлей. Тот телепортировался сперва на тренировочное поле, где нашел Шарлотту, потом переместился ко мне. «Сам с ней поговоришь», — хмуро сказал я. Жорик непонимающе поморщился. А когда начал догадываться, что я имею в виду, было поздно. Вафля уже переместил толстяка к Шарлотте. «А кто будет оплачивать счет?» — робко спросила подошедшая официантка. Я с уважением глянул на нее. Перед ее глазами человек исчез. Вон как телохранители паникуют, а она о счете думает. «Найди контакты Ники, моего секретаря». Я похлопал девушку по плечу. «Она подберет тебе работу получше». Сказав это, я направился на выход. В голове все еще крутились мысли о прошлом Шарлотты. «А счет?» — невинный вопрос девушки чуть не заставил меня споткнуться. Я похлопал себя по карманам. «Денег нет». «Не беспокойтесь», — ко мне подбежал вспотевший от ужаса владелец ресторана. «Не надо ничего оплачивать. Все за счет заведения». «Найди Нику», — снова бросил я девушке и телепортировался, пока она снова счет за толстяка не потребовала. Настроение слегка испортилось. Я решил сразу отправиться в изначальный мир. С Черной позже поговорю, когда помогу Ванарам. Уже на пути к пирамиде вспомнил о бомжике-младшем. «Вафля», — я повернулся к морскому коньку, — «нужна твоя помощь. Через нашу с ним связь я передал ему образ бомжика-младшего и просьбу найти его местоположение. Сканер Вафли в сотни раз лучше моего». Морской конек понял, что я от него требую. Мы с ним остановились, и Вафли принялся за поиски. С виду ничего не происходило. Лишь воздух вокруг него едва заметно колыхался. Вафля закончил спустя минуту и послал размытый послеобраз. Бомжик-младший сидит в клетке и восторженно смотрит через прутья. Клетка находится в открытом кузове грузовика, который мчится по междугородней трассе. «Бомжика похитили», — опешил я. «Как?» А затем сразу понял, обезьяна позволила себя похитить. Но кто посмел украсть обезьяну Люды? Явно без крота не обошлось. Чуть подумав, я не стал бросаться на поиски. Бомжику очень весело, пусть радуется. Только деду отписался, что кто-то из-под его носа спер существо, которое может повлиять на развитие всей человеческой цивилизации. Если ванары узнают, что их драгоценного маленького Аура похитили и увезли в клетки, как свинью, они рассвирепеют. Закончив с этим, я снова полетел к пирамиде. В изначальном мире меня ждали. Как только я появился, в голове сразу же раздался вопрос. «Ну как, получилось?» Что-то зашуршало. С ближайшего дерева спрыгнул коричневый и кучерявый ванар Аур. «Мне надо встретиться со старейшиной», — важно заявил я. «Не знаю, сколько информации раскрыл старый ванар своим соплеменникам». «Я не умею летать», — пожаловался ванар. «Возьми меня с собой, я покажу дорогу». Я вздохнул и подхватил кучерявого обезьяна. «Слушай, а ты можешь лететь быстрее?» — вдруг спросил ванар. Голос у него был писклявый, немного детский. «Я очень люблю скорость и люблю летать, но сам не умею». Хмыкнув, я ускорился и очень быстро оказался за пределами горы. Ванар в моих руках распахнул рот, махал лапами и мысленно вопил. Настолько сильно, что отголоски телепатически долетали до меня. А можешь быстро повернуть вниз, а потом вверх? Можно еще кружок сделать в воздухе?» – попросил он. Я его сбросил. «А-а-а!» Тельце Ванары исчезло в тумане. Но я не беспокоился. Уже почувствовал приближение старейшины. Через несколько секунд из тумана вынырнул гигантский стальной Ванар Пла, у которого на голове сидел старейшина и лежал кучерявый, раскинувший лапы. «Получилось?» Старейшина явно был напряжен. «Да, Атланту понравился ваш подарок. Он позволит ему продлить жизнь. Я не стал говорить, насколько. Пусть это останется секретом». «Как мы выберемся отсюда?» Старейшина заметно расслабился. «С помощью хрустальной доски», — я улыбнулся. Глаза Ванара сверкнули, но он не был удивлен. Очевидно, с самого начала сделал ставку именно на хрустальную доску. «Атлант дал мне этот артефакт, чтобы я помог вам. И объяснил, что требуется сделать», — пояснил я. «Он сказал, что дальше вы сами все поймете». «Отлично. Садись, человек. Полетишь с нами к мировому облаку». Я не стал возражать и приземлился рядом с Кучерявым. Ванар уже заснул. «Атлант не отдал тебе доску?» – уточнил старейшина. «Пока нет», – безмятежно пожал я плечами. Он сказал, что у хрустальной доски может быть только один хозяин. Старейшина задумчиво кивнул. «Мильтиат и правда так сказал. И я еще не стал хозяином хрустальной доски, поэтому не смогу в полной мере использовать ее возможности. Пока для меня доступна лишь одна из трех функций артефакта, которую Атлант перевел как реализация. Около часа понадобилось, чтобы добраться до птицы Рух. Огромное существо планировало в тумане, отпугивая всех монстров. Как только Ванар Пла приземлился на спину птицы, Рух ускорился. Старейшина сбросил кучерявого Ванара вниз. Тот проснулся в полете и заревел, размахивая лапами. Я очень редко слышу, как Ванары издают звуки. Обычно они общаются ментально. Кучерявого в полете поймал другой Ванар Пла и поставил на спину Руху. «Мне вот интересно, а как Ванары Пла забирают силу у других монстров?» – невинно поинтересовался я. «А как ты забираешь?» – хитро прищурился старейшина. Я только сейчас заметил, что он как будто стал меньше и чуть сгорбился. Похоже, потеря трубки сильно сказалась на его здоровье. «Убиваю монстров и забираю их навыки», – я пожал плечами. «Но у меня много ограничений». «Вот у Ванаров Пла точно так же», — хмыкнул старейшина. Затем все же решил пояснить. «Они пожирают сущность монстров и заключают ее в своем теле. А когда того требует ситуация, они сливаются с ней, приспосабливаются, меняются внешне и получают некоторые способности монстра. Иные цивилизации называют Ванаров Пла пожирателями. Но Ванары Пла не могут так быстро переключаться между сущностями, как ты». Старейшина замолк. Мне хотелось продолжить расспросы. Истончаются ли эти сущности? Развиваются ли они вместе с Ванаром Пла или остаются на той же ступени развития, что во время смерти? Но я понимал, что Ванар и так сказал больше, чем хотел. Он не станет выдавать секреты вида. «Ну что, ты готов?» — вдруг спросил старейшина. «К чему?» — не понял я. «Как к чему? Стать духовным существом, конечно. Мы же договорились. Сейчас? Мне казалось, что лишь после того, как я помогу Ванарам, они выполнят обещание». «Да, пока Рух летит к мировому облаку». Старейшина покопался в шерсти на своем боку и вытащил серебряный шарик. Твердый, гладкий, ядро древнего монстра. Я унял внутреннюю дрожь и принял ядро. Пришло время перешагнуть порог человека сильного и взойти на следующую ступень эволюции.